Я представляю тебя молодым красивым мужчиной лет 30. Может, старше. Боже, как бы я хотела прожить эти годы рядом с тобой. Если бы ты знал, до какой степени мысль, что я не увижу тебя утром, когда ты открываешь глаза, не услышу звук твоего голоса, когда ты меня зовешь, опустошает меня. Эта мысль причиняет мне большую боль, чем недуг, который уносит меня так далеко от тебя. Я всегда любила Энтони настоящей любовью, но эта любовь так и не стала моей жизнью, потому что я боялась твоего отца, той боли, которую я могла ему причинить, боялась разрушить то, что я создала, боялась признать, что я ошиблась. Я боялась нарушить установленный порядок, боялась начать все сначала, боялась, что ничего не получится, что все останется лишь мечтой. Но не прожить эту любовь было кошмаром. Ночью и днем я думала о нем, и я его себе запрещала. Когда твой отец умер, страх остался. Страх предать, страх за тебя. Все превратилось в бесконечную ложь. Энтони любил меня так, как любая женщина мечтает быть любимой хотя бы раз в жизни. Я не смогла вернуть ему эту любовь из-за трусости. Я прощала себе слабости, я находила удовольствие в дешевой мелодраме и не знала, что жизнь проходит слишком быстро. А я позволяю ей пройти мимо меня. Твой отец был хорошим человеком, но Энтони в моих глазах был единственным. Никто не смотрел на меня так, как он. Никто не говорил со мной так, как он. Рядом с ним ничего не могло случиться со мной. Я чувствовала себя абсолютно защищенной. Он понимал каждое мое желание и не уставал выполнять их. Вся его жизнь была основана на гармонии, на теплоте, на умении давать. Он протягивал мне руку, а я искала смысл существования в борьбе и не умела принимать дары. Я струсила, я заставила себя поверить, что это счастье невозможно, что жизнь не может быть так сладка. Единственную ночь мы занимались любовью. Тебе было тогда 5 лет. Я забеременела, но тогда не сохранила ребенка. Я никогда не говорила об этом Энтони, но уверена, что он знал. Он всегда все угадывал во мне. Возможно, хорошо, что все произошло именно так, из-за моей болезни. Но я все же думаю, что болезнь, может быть, не развелась бы, если бы я была в мире самой собой. Все эти годы мы жили в тени моей лжи, я лицемерила с жизнью, и она мне этого не простила. Вот ты узнал намного больше о твоей матери. Я колебалась, говорить ли тебе, в очередной раз боясь осуждения. Но не я ли учила тебя, что худшая ложь — это ложь самому себе? Существует так много вещей, которые мне бы хотелось разделить с тобой, но нам было отпущено мало времени». Энтони не стал тебя отцом из-за меня. Когда я узнала о своей болезни, было уже поздно отступать. Ты найдешь массу всего в неразберихе, которую я тебе оставляю. Твои фотографии, мои, Энтони, его письма. Не читай их, они принадлежат мне. Они здесь, потому что я не могла решиться с ними расстаться. Ты спросишь, почему нет фотографий твоего отца. Я порвала все однажды ночью. Я была в гневе на себя. Я старалась сделать лучшее из возможного, любовь моя, лучшее из всего, что могла сделать женщина, которой я была, со всеми своими достоинствами и недостатками. Но зная, что ты был моей жизнью, всем ее смыслом, самым прекрасным, что со мной произошло. Я молюсь, чтобы однажды и ты узнал это несравненное чувство — иметь ребенка. Ты многое поймешь. Моей самой большой гордостью было бы остаться твоей мамой навсегда. Я люблю тебя, Лили. Артур сложил письмо и положил на чемодан. Лорен увидела, что он плачет, подошла к нему и вытерла слезы кончиком указательного пальца. Удивленный он поднял глаза, и горе его было смыто нежностью ее взгляда. Потом палец Лорен скользнул к его подбородку и приподнял его. Артур провел рукой по ее щеке, потом их губы соприкоснулись.